Пожалуйста, присаживайтесь. Приветствую всех любовью Иешуа, пусть Бог благословит это время. У нас сегодня с вами завершение послания к Галатам. Мы заканчиваем 6 главу, и текст будет с 11 стиха до конца главы. Вроде бы ничего примечательного, но мы сумеем, я думаю, все-таки извлечь для себя какие-то полезные детали из самого текста. И не только касательно той темы, которая раскрыта в послании к Галатам, но также, я думаю, что мы увидим, насколько Новый Завет и само учение Иешуа базируются именно на традиции иудейской, а не какой-то другой. На мой взгляд, это интересные вещи. Галатам 6 глава, с 11 стиха до конца. «Видите, как много написал я вам своей рукою. Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Мессии. Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иешуа Мессии, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо в Мессии Иешуа ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Тем, которые поступают по всему правилу, мир им и милость и Израилю Божию. Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иешуа на теле моем. Благодать Господа нашего Иешуа Мессии со духом вашим, братья. Аминь». 11 стих. Комментаторы говорят, что, ну, мы это все знаем сегодня, что Рабби Шауль обладал уже плохим зрением к тому моменту, и, как правило, его послания писались под диктовку более молодыми помощниками или писарями. Но в конце, прочитав свое письмо, или выслушав, когда ему прочитали вслух, я думаю, каждый человек, когда что-то пишет, ну, по крайней мере, я, когда пишу какой-то материал, я много раз его исправляю, перечитываю, меняю местами слова, то есть выстраиваю его так, чтобы мысль звучала доступно, последовательно и воспринималась нормально, чтобы не было путаницы. И Рабби Шауль, видимо, что-то дописал еще крупными буквами. Обычно он пользовался вот крупным таким шрифтом, чтобы самому видеть, что он пишет. Но я вам скажу, вот сегодня даже, когда у меня тоже зрение подсело, я помню этот момент. Сегодня иногда, когда мне нужно что-то быстро записать, по сей день у меня почерк мелкий, и не всегда есть очки под рукой. Я пишу без очков, я вижу только вот строчку, да, линию как бы такую жирноватую. Но я знаю, что я пишу. Я могу потом это все прочитать, когда надену очки. Сейчас времени нет. То есть мне главное, чтобы было ровненько. И я пишу, как бы зная, что я пишу правильно. Рабби Шауль писал крупными буквами, возвращался, перечитывал. И он говорит: смотрите, как много я вам написал своей рукой. Никто не знает, сколько было написано, может быть, все послание к Галатам он взял и написал. Иудейские комментаторы этого послания отмечают то, я не ошибся, именно иудейские комментаторы, отмечают то, что концовка 6 главы, она написана в очень раздраженном тоне. То есть его уже достали. Он если бы мог кричать, он бы, наверное, кричал в этот момент. Но сама подача мысли звучит довольно агрессивно. И он как бы показывает: смотрите, как много я вам написал своими руками. То есть он хотел, чтобы это послание было именно таким, а не каким-то другим, чтобы никто там ничего не подправил. И чаще и чаще в последнее время нам приходится слышать свой адрес упреки по поводу того, как мы реагируем на те или иные обстоятельства, как мы выражаем свои мысли. Нас могут упрекать в том, что мы верующие или даже служителя, и что мы не имеем права на такую позицию или вот в таком тоне что-то сказать. Когда мы читаем Священное Писание, мы видим, что было все намного жестче, острее и, ну так вот скажем, концентрированнее. Все это влияние толерантности нашего общества и, конечно, за последние, я думаю, лет 60-70 произошла очень сильная такая деградация вниз по экспоненте в плане того, что людям сегодня запрещают вообще говорить о грехе. Понимаете? Нельзя! Как ты можешь говорить вообще о грехе? Ты что? Кто тебе право такое дал? Ну, до такой степени, понимаете? Америка, Европа. Сегодня это уже действительность, а не, знаете, какие-то там предположения. С 12 по 14 стих очень интересный отрывок. «Желающие хвалиться по плоти принуждают вас к обрезанию». Значит, нам нужно разобраться, тут несколько раз звучит по плоти, нам нужно понять, что означает вот этот момент. Желающие хвалиться по плоти. Я думаю, вы что-то найдете и в толкованиях, и в комментариях, но сейчас я хочу озвучить, скажем так, понимание практикующего пастора. То есть я точно знаю, о чем я сейчас скажу дальше. Мы часто видим, что есть как бы два уровня или два лагеря служителей. Здесь мы видим то же самое. Есть служитель, с одной стороны, Рабби Шауль, который печется о душах этих людей. Он не боится с ними конфликтовать. Он с ними ругается, он идет на обострение. Почему? Его беспокоит будущее этих людей. Существует вторая категория людей, для которых важна витрина, фасад. Сколько людей в собрании? Как это выглядит? Насколько это презентабельно сегодня? Насколько это воспринимается обществом в целом, независимо от того, верующие люди или неверующие? В принципе, вот, да? Этих людей беспокоит как бы внешняя сторона. Это и есть по плоти. Понимаете, община может состоять там из 100, 120, 300 человек, и все спасены. Она может насчитывать десятки тысяч, там будет 10 спасенных в этой общине. Это все будет сено и солома. Это то, что мы с вами говорили в первое послание к Коринфянам, 3 глава, что когда Господь придет, Он все испытает огнем. И все сгорит просто, все эти массы, количество людей, которые записаны в списках. Я просто не помню название организации. Это всемирная организация какая-то там, да? По данным этой организации, Советский Союз, бывший Советский Союз. То есть это страны, которые входили туда. 7 раз уже покаялись все. Ну, по количеству покаявшихся. 7 раз превышает население этой территории. Понимаете? У меня вопрос, кому вообще это надо? Ответ. Тем, кто за счет этого живет. Отчеты, фотографии там, да, да. Это не значит, что мы теперь не будем фотографироваться в нашей общине. Это не значит, что мы не будем анализировать свою жизнь. Это значит, что огромное значение имеет намерение человека. Понимаете? Поэтому настоящий служитель, настоящий друг, он скажет такое, от которого уши повянут. Но пройдет время, человек вернется к этим словам, прокрутит еще раз, остынет немножко и покается, исправит просто свой путь. Речь идет о том, что будет в вечности. Вот этих людей интересовала отчетность, их интересовали списки. Их интересовало, сколько обрезали они. Это примерно выглядит, знаете, там, евангелизационная кампания. Раз там, столько-то звонков, такая статистика, слушай, как я потом спрашиваю, ну а сколько пришло людей в собрание, а сколько осталось потом? Там, если было, не знаю, 1200 звонков, хорошо, если ты услышишь, что 5 человек пришли. Ну а там остались, мы не знаем. Мы уехали, мы дальше поехали евангелизировать. Я понимаю, что это тоже важная работа, но, знаете, есть вот пастыря, есть люди, которые евангелизируют и приводят в свое собрание потом людей. И потом с этими людьми работают дальше. Кстати, точно так же поступал Рабби Шауль, когда он двигался. Нельзя служить ради служения. Служить нужно ради спасения человеческой души. Поэтому обычный, простой вам пример из Нового Завета, когда Иешуа учит и говорит, что недостаточно из человека изгнать беса. Нужно еще, чтобы это место заполнилось Духом Святым и Словом Божьим. Если не так, то придет, вернется этот бес, приведет с собой 7 злейших бесов, и тогда он говорит, последнее, будет для человека хуже первого. Это частный случай, это все, каждый случай индивидуально рассматривается. Просто пример, иллюстрация, понимаете? Никогда нельзя служить Богу шаблонно. Каждая жизнь, каждый человек – это отдельная судьба, это отдельный набор плюсов и минусов. Каждый из нас формируется в определенной среде – культурной, языковой, интеллектуальной, социальной. Все это оказывает огромное влияние на нашу личность. И в итоге та совокупность, с которой мы приходим к Богу в покаянии, это то, с чем мы начинаем работать в итоге. Служитель должен разобраться, с чем он имеет дело, прежде чем что-то предпринимать. Просто вот эти люди, которые шли там и говорили, ну там, ну ладно, покаялись, все, но вы-то не обрезаны, вам самое главное обрезание. Почему? Для них вот эта отчетность, эта статистика, для них, для этих людей была важна, но не для тех, кого они обрезали. Я сейчас хочу это объяснить. Ибо сами обрезывающиеся не соблюдают закона, чтобы вы, но хотят, чтобы вы обрезывались, чтобы похвалиться в вашей плоти. В чем здесь момент? Такой человек, как Рабби Шауль, который был членом Синедриона, не просто член Синедриона, он был прокурор, он был человек, который предъявлял людям обвинения в Синедрионе и выступал как тот, кто запрашивает меру наказания. Человек, который досконально знал не просто закон, в Торе который, Аллаху, нюансы, знал все, он знал, как этим пользоваться, профессионал в своем деле. И он говорит, в итоге все равно не соблюдается то, ради чего вот они это обрезание сделали. И тогда он говорит, становится понятно, что они обрезают этих людей не потому, что хотят, чтобы они исполнили закон. Ведь его невозможно исполнить в принципе. Понимаете идею? Но они совершают это действие для того, чтобы расширить сферу своего влияния. Стать более известными, накопить количество людей, причем не за счет благовествования, а за счет того, что они приходят в готовое собрание и рекрутируют людей в свое отклонение, так скажем. Понятно, что люди ищут своего. Они не ищут спасения вот этих душ. Для них важно, здесь обрезали 50 человек, в Коринфе там, допустим, в Галатию пришли еще 250, да, вернулись в Иерусалим, у них имена, фамилии, отчетность, вот, работа, снова собрали деньги, опять поехали дальше. Сегодня работает практически все точно так же. Один и тот же дух, потому что, понимаете, людей не интересует, что надо действительно эту душу не просто ему что-то сказать, уже все слышали много раз. Нужна работа с этим человеком. Ему нужно помочь. Поэтому я, например, когда бываю на выездах где-то, я исповеди не принимаю. Это что-то должно быть там уже, не знаю. Я отказываюсь. Я говорю, иди к своему служителю. Что ты ко мне пришел исповедоваться? Я вообще человек со стороны. Да, я приехал для других целей сюда. Иди ему расскажи, пусть он с тобой занимается, и он примет потом решение. Что с тобой делать и как тебе помочь? Сами обрезывающие не соблюдают закона. Рабби Шауль знал, как никто другой, что несоблюдение закона можно предъявить любому человеку. Почему? Потому что все зависит от того, как я понимаю закон и как ты понимаешь закон. Понимаете разницу? Например, вы сегодня уже знаете, что означает заповедь «не убей», правда? Но те, кто не знает иврит, понимают эту заповедь по-другому. Так или нет? Почему? Просто потому, что не знают, что в еврейском языке есть, ну, как минимум, три слова, которые означают лишение жизни или убийство. Да? Рецах – это убийство с криминальным оттенком, это убийство, подразумевающееся, что человек хочет что-то отнять у другого, кошелек, должность, жену, осла, все что угодно. Это соприкасается с 10-й заповедью всегда. И когда человек убивает врага на войне, это арига. Это совершенно другое слово. Поэтому у нас в Израиле, когда, не дай Бог, происходит теракт, то говорят «миспар аругим», говорят «количество погибших». Правильно? Но когда происходит бандитская разборка или убивают какого-то судью, то говорят, что произошел рецах. Это криминал. Ну и лактоль, есть еще шхита, зарезание, да, есть еще шмида, ля шмид, это буквально вот, тотально всех уничтожить. Это уже мы 4-5 слов есть, которые на иврите означают убивать или убийство, да. В заповеди написано «Ле тирцах», то есть нельзя убивать, но если нельзя убивать, криминально, с криминальным телом. Лед терцах, рецах – это криминал. Но в заповеди не написано «Аль-Тарог» или «Лед-Тарог». То есть, вот в Израиле есть армия обороны Израиля, Цагаль, которая убивает врагов и правильно делает. Чего они сюда вообще нападают? Не нападай, будешь жить мирно. Защита. Или там агрессия. Понимаете? Большая разница. Это просто иллюстрация, пример. Как понимают закон? Или там, например, Иешуа предъявляли, что он не соблюдает субботу. Это что значит, он не соблюдает? Я помню, я был тоже вот с лекциями, мне говорят так, Иисус-то не соблюдал субботу? Я говорю, как это не соблюдал? Соблюдал. Не, ну написано вот, что он не соблюдал субботу. Ну я говорю, давайте откроем. Открыли Евангелие. В понимании фарисеев, он не соблюдал субботу. А что, в Писании написано, что понимание фарисеев определяет, что есть соблюдение субботы? Нет. Причем те предъявления, которые там были, сразу видно, они опираются на древние части Талмуда, в частности, это Мишна. Да? Трактат Шаббат, в котором в третьей Мишне запрещается смешивать замес делать, допустим, глину вот эту мешать, да, дом строить и так далее. А в 24-й Мишне разрешается задать корма животным, этот отруби насыпать, и можно налить воды в отруби, но нельзя размешивать, оговорено это в Мишне, понимаете? Животное, кушая, само размешает воду с отрубями уже, по ходу процесса этого. Это, ну мы об этом говорили уже много раз, да, это понимание просто. Но это не значит, что он нарушал субботу. Он ничего не нарушал. И когда-то я просто сел, взял раздел Медот и конкретно разработал контраргумент против вот этих вот предъявлений, которые предъявляли фарисеи тогда Иешуа. На основании именно Мишны и Талмуда легко можно доказать, что он ни разу не нарушил субботы. Поэтому здесь Рабби Шауль показывает и говорит, что их обрезают не потому, что хотят из них сделать настоящих верующих, которые будут соблюдать закон, и поэтому они их обрезают. Ведь Павел сам обрезал Тимофея, так или нет? Он понимал, что есть отдельные случаи, когда можно человека взять и обрезать. И сегодня, приезжая в Израиль, многие евреи, взрослые, совершают обрезание. И слава Богу, этот человек решил на личном уровне. Он от этого не становится более духовным, более понимающим Писанием. Мы это все понимаем прекрасно. Да? Но зато он может традиционно участвовать в каких-то уже отдельных обрядах, например, быть сандаком во время обрезания младенца, когда мы здесь вообще не обрезаем младенцев, да, приходит, мой ли он это делает, то на держать этого младенца должен обрезанный мужчина. Это по традиции так. И тот, который держит, он может пережить уже особый какой-то род благодати. Это не связано со спасением, это не связано с его откровениями, пониманием Библии, понимаете? Но чтобы не соблазна, не подавать соблазна, он должен быть обрезан, тогда он может быть сандак. Сандак считается, это большое благословение. Это человек, который, ну, особая такая роль у него. Он потом благословляет других после обрезания и так далее. Кого кто захочет. Но все это пример, иллюстрация. И Раби Шауль тоже обрезал Тимофея, но галатам он говорит, у вас совершенно другая мотивация. И это неправильно. И он говорит, а я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иешуа Мессии, которым для меня мир, распят, а я для мира. В другом послании Раби Шауль говорит, что я все почитаю тщетным напротив креста, на котором умер Господь. Что здесь имеется в виду? И в этом стихе также. То, что сделал Иешуа для спасения человека, служение человеческих рук не могут ничего сюда добавить. Мы знаем, что из двух распятых на кресте грешников по правую и по левую руку от Иешуа, один покаялся, и Господь ему сказал, ныне же будешь со мною в раю. Он не успел принять водное крещение святое даже. Он ничего не успел. Как он без крещения вошел в рай? Вопрос. Ведь в таких, например, в больших деноминациях, таких как католицизм, считается, покрестился, спасся, знак равенства стоит. А? То есть это определенная доктрина, церковное учение, конкретно относящееся вот к этой деноминации. Писание же показывает, что даже это было не нужно. А почему? Потому что само по себе водное крещение – это еврейский обряд, описанный в Торе, означающий ритуальное омовение после исповедания, то, что называется «видуй», это молитва с покаянием и исповеданием своих грехов. После этого человек совершает омовение. Вопрос, когда он получает прощение грехов? В момент исповедания или когда омылся в воде? Мы это понимаем прекрасно. Грешник на кресте исповедовался, он совершил «видуй». Он совершил чува, то, что мы называем. То, что он не смог ритуально омыться, ничего страшного. Это ничего не решало в его жизни. Главное было в виду и покаяние. Кавана, намерение, да? Вот это центр. Раби Шауль здесь показывает то же самое. И он говорит, что вот все, что в этом мире, там, традиции, это, он говорит, ребята, я умер для этого всего. Это не значит, что он перестал этим пользоваться. Он учитель, понимаете? Для того, чтобы быть хорошим оппонентом, конечно, нужно все это знать. Но он говорит, что в моей жизни появилось такое зерно, такая сердцевина, ядро, которое перевесит все вот это вот человеческое. Надо так, надо так. Окей, надо. Сделаем. Ну, а если не сделаем, ничего страшного. Поэтому к Иешуа тоже приходили и говорили, а что-то твои ученики едят, не помыв руки? Он говорит, потому что это не грех на самом деле. Это вы так думаете, что это плохо. Вы, говорит, нутро помойте свое, подумаешь, руки не помыли. Так, опять же, имеется в виду не то, что не помыли руки с мылом. Вы же знаете, да, что даже если вы вымоете руки, так как моет хирург перед операцией, с мочалкой там, моет. Если вы не три раза полили на левую, три раза на правую, из специального кувшинчика, вы не омыли руки, у вас грязные руки. Поэтому Иешуа говорит, что все нормально. Если они не совершили ритуальное омовение рук, ничего страшного. Конечно, это хорошо, это нормально, ведь заповедано на самом деле, да, священникам омывать руки во время служения, в храмового служения, руки и ноги. Я не желаю хвастаться, он говорит, своими познаниями, своей предыдущим положением. Более того, я хочу отметить то, что в иудаизме рукоположение раввина – это пожизненное звание. То, что его исторгли из среды, не означает, что с него сняли раввинистическое рукоположение. Оно пожизненное, его нельзя забрать. Понимаете? Человека могут даже предать херем, он при этом все равно остается раввином. Но считается еретиком. Но он рукоположенный рав. С этим ничего нельзя сделать уже. Ибо дары Господни непреложны. Именно по этой причине его всегда приглашали за кафедру. Рабби Шауль приходит, даже не так. Святой апостол Павел приходит в какой-нибудь там город, по обыкновению в субботу идет в синагогу, и почему-то святого апостола Павла приглашают за кафедру. Вопрос, почему его, христианского лидера, приглашают за кафедру? Ответ, потому что он выглядел как раввин, он одевался как ребе. И его, как только он входил, понятно было, пришел рав. Его за кафедру приглашают. И он этим пользовался, он проповедовал. Он говорит, я хочу хвалиться только крестом. Фактически он говорит о тех событиях, которые произошли на кресте. Мы же прекрасно понимаем, что ни куском дерева, ни орудием казни или пытки он хочет хвалиться. Я всегда привожу пример, что, конечно, символ христианства – это крест, мы понимаем, да? Но представьте себе, если бы Мессию убили во Франции в 15 веке, то это была бы гильотина, скорее всего. И тогда что, нужно носить изображение гильотины как символ? Крест – это всего лишь орудие казни, не более того, топор, меч – его на кресте распяли, да. И вот он говорит, я хочу хвалиться событиями, которые тогда там произошли. То есть то искупление, которое было совершено Господом, это то, что я хочу говорить людям. И неважно, обрезан человек или нет, потому что из книги Деяний апостолов мы знаем, что когда он пришел к апостолам и рассказал им, что делает Бог у язычников, они сказали, послушайте, оказывается, Дух Святой сходит и на язычников даже. Сегодня точно так же это звучит, оказывается, Дух Святой и на евреев даже сходит иногда. Сегодня как бы, ну ты представляешь, что такое на еврея Дух Святой сошел? Что-то невероятное. В то время было наоборот, вот в первом веке. Это что-то невероятное. Как это на язычников? Ведь понимание такое было, это люди оторванные от Торы, от закона, не знающие благодати, не знающие покаяния, живут как хотят, идолопоклонники. И вот он приходит, проповедует им Евангелие, и на них сходит Святой Дух. Их касается эта благодать. Это был нонсенс. Но апостолы решили, раз такое происходит, ну Бог так решил, давайте отменим вот все, что было до этого. Отменим обрезание, отменим ритуалы всякие для язычников. То есть для себя понятно, у них все осталось. А вот для них, ну раз Бог все равно им дает Святого Духа, да? Ну что, пусть будет вот так. Очень мудрое, правда, решение? И очень правильное. И он говорит, я для меня мир распят, и я для мира тоже. Он говорит, в принципе, вот установки, которые работали раньше, для меня потеряли ценность. Теперь он говорит, я ориентируюсь только на те события, которые произошли на Голгофе. Все. И исходя из этого, как из главного, уже выстраивает он доктрины, алахот, положение, понимание тех или иных аспектов Торы. Он объясняет, почему. Потому что в Иешуа Мессии, он говорит, ничего не значит обрезание или не обрезание, а новая тварь. Вот здесь я хочу тоже немножко остановиться. Это очень важный момент. Дух Святой сходит на человека не потому, что он обрезан или не обрезан. Ну, вот сегодня, например. Вот эти слова настолько актуальны. Да? И мы уже говорили об этом, что сегодня у многих до сих пор, не у нас там, других, есть понимание. Если человек обрезался, то ты что, все? Все пропало. Отрекся от Христа, вернулся в закон. Потерянный человек, потерянная душа. Так думают люди. Самое главное, Рабби Шауль говорит, человек как личность, как живое существо, нуждающееся в спасительной силе креста или событий, произошедших на кресте. Это суть, это главное. И он говорит, обрезан или не обрезан человек, Бог на это не смотрит. И мы на это не смотрим сегодня. За нами наблюдают, конечно. Это на здоровье, пожалуйста, сколько хотите. Мы не проводим границ тут. Новое творение. Дело в том, что когда человек рождается свыше, это дар небесный такой. То есть происходит полная переоценка ценностей в жизни. Происходит раскрытие духовных глаз, и человек начинает понимать, что жил он неправильно до этого. И вот эта фраза «ну все так живут» уже его не устраивает. Все могут так жить, а я нет, а я не могу. Потому что коснулось сердца благодать. Вот этот импульс к покаянию дает Бог. Я думаю, Он дает его каждому человеку. Главное его не прозевать, не пропустить. Отнестись к этому серьезно, с пониманием, насколько это важно. Новое творение. Рабби Шауль говорит, мы уже об этом прочитали. И уже не я живу, но живет во мне Машиах. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Это 3 глава, 20 стих. 2 глава, извините. Наше послание. Послание к Галатам. Новое творение. В послании к Коринфянам он говорит то же самое, что уже новая тварь. Новое творение. Мы должны понимать, что означает новое творение. Новая система ценностей. Ну, другая совершенно. Понятно? Или до этого у тебя была система Fortran, а сейчас у тебя Windows стоит. Тебе уже не надо эти перфокарты с дырочками расшифровывать. Уже дети разбираются, что такое компьютер. Новая система мышления, новая система. И это не значит, что новый закон Божий. Нет. Мы приходим к какому-то моменту, когда мы вдруг открываем для себя, что есть закон Божий, который для нас является новой системой жизни. И мы говорим, да, это то, чего я искал. Это то, что я хочу. Ни одна конституция не может быть лучше, чем Тора. Но любая конституция самой продвинутой страны базируется на основах Торы. С поправками и дополнениями, соответственно, запросам того или иного этноса. Новое творение. Человек думает по-новому, он думает по-другому, не так, как вчера. Вчера, например, человек думал, как хорошо, что я не водку пью, а наркотик употребляю. Я не какой-то там алкоголик. Я человек совершенно другого ранга. Потом наступает момент, он понимает, что он точно так же болен, он умирает, есть проблемы. Никак он с этим не может справиться. С этим вообще невозможно справиться без Бога. Это моя личная позиция, я в этом абсолютно убежден. Потому что только если Сын освободит, вот тогда человек истинно будет свободным. И если не освободит Сын Божий, человек так и останется зависимым. И он даже может находиться в состоянии длительной ремиссии, при этом он будет зависимым, не употребляя наркотик. Но он его обязательно употребит при первой возможности. Освобожденный никогда этого не сделает уже. У него новый взгляд на жизнь, другая система ценностей. У него приоритеты другие. Стимул тоже другой. Наш стимул – это вечная жизнь, друзья. Я думаю, это самый хороший стимул, который только может быть. Мы хотим исправить. И чем дольше мы живем на земле без покаяния, тем больше мы накапливаем и костенеем в этом. Мы как бы настолько сильно начинаем привыкать, что мы уже не верим, что это может когда-то измениться в нашей жизни. Очень похоже на Голиафа. Но в нас, внутри у всех, живет Давид с прощой. Просто дайте ему выйти и победить этого великана, и все. Новое творение. Новое творение – это каждый рожденный свыше человек. Я вам хочу сказать, после того, как человек становится новым творением, всю оставшуюся жизнь нам приходится учиться жить по-новому. Нету ни одного человека, который сказал бы, все, я достиг предела, я достиг совершенства. Дальше уже как бы... Нету ни одного. Потому что критерием является святость Бога. А она недостижима человеком. И в этом благодать вся, в этом радость. Нет потолка, нет ограничения. Никто тебя не может остановить в твоем росте. Но каждый растет в соответствии со своим питанием и нагрузками. Так или нет? Как тренируются спортсмены? У них специальный режим, так или нет? В скобках, у верующих тоже должен быть режим. У них питание, и у нас питание духовное только. И нагрузки. Потому что без нагрузки нет прогресса. Так или нет? То же самое Бог обеспечивает нам, чтобы мы росли. Новое творение нуждается в этом. Поэтому неправильно, когда человек исключает из своей жизни либо режим, либо питание, либо нагрузки. Все должно быть вместе. Тем, которые поступают по этому правилу, мир и милость, и Израилю Божию. 16 стих. Это тот стих, на котором было забазировано, в том числе на этом стихе, теология замещения. Я вам просто прочту комментарии из католической Библии, которой я уже пользуюсь, наверное, 12 лет примерно. 10, 11, 12. Вот так. Израиль Божий, христианский народ, наследник обетования. Комментарий. В противоположность Израилю по плоти. Это классический комментарий. Я хочу отметить, что в этой Библии самые лучшие комментарии, которые я когда-либо вообще встречал. Тем не менее, вот такие вкрапления тоже встречаются. Почему я говорю самые лучшие? Именно в этой Библии католической совершенно отсутствуют антисемитские комментарии. То есть, если что-то связано с наследием народа там Израиля, все, пишут как есть, все классно, все честно. Но это, вот, откуда берется? Это ереси 4 века еще. Озвученные Иоанном Златоустом. Для, ну, первый такой вот, официально озвученный. Это 4 век. И я не знаю почему, но вот почему-то, начиная оттуда, вот, все великие отцы церкви страдали или болели антисемитизмом. Ну, заканчивая уже ближайшими реформаторами, не все 100% поголовно, но как-то вот больше все-таки любят и цитируют именно этих людей. Теперь, о чем здесь идет речь, 16 стих, и почему так говорится? Он говорит, тем, которые поступают по этому правилу, то есть, которое говорит Рабби Шауль, мир и милость, и Израилю Божию. И вот и Израилю Божию интерпретирует, что это новый Израиль. Это не тот Израиль по плоти, который был до того. То, что я вам вот сейчас прочитал, да? Вот Израиль Божий-христианский народ, наследник обетований. Я вообще не знаю, как можно так было написать, что именно христианский народ – наследник обетования. Обетования же даны были Израилю, правильно? Значит, для того, чтобы сделать христианский народ наследниками обетований, теперь нужно удалить как бы тех, кому были сказаны обетования, и вместо них поставить в логический ряд. Новое творение, как они говорят, да? Христианский народ. И дальше написано, в противоположность Израилю по плоти. Я хочу спросить, время написания вот этих посланий, кто были основные учителя? Не Израиль ли по плоти? Скажите честно. Кто написал вот этот Новый Завет? Не Израиль ли по плоти его написал? Основная масса верующих. Ведь тогда еще не было ни католических, ни православных, ни англиканских, ни протестантских храмов. Были только синагоги. И форма служения только синагогальная была. Мы видим такой пример, как под современную культуру подтягиваются уже и толкования в том числе. И здесь происходит ошибка. Иудейские толкователи, я бы сказал, это не просто иудейские, это иудеи, верующие в Иешуа, как в Мессию. То есть это комментаторы из покаявшихся евреев. Говорят, что тут речь идет о последнем разделе молитвы Амида. Эта молитва, или она еще называется молитва Шмуна Эсре, она состоит из 18 благословений и формируется из нескольких частей в зависимости от времени года. И я сегодня вот принес такой молитвенник. Он только на период Рош ха-Шана и Йом-Кипур. То есть здесь молитвы все на Рош ха-Шана и на Йом-Кипур. Ну, естественно, здесь написано, как в этот период читается вот эта молитва, молитва Амида. Дело в том, что люди, которые эти молитвы знают, когда они читают послание к Галатам, первое, что они видят, 18-е последнее благословение. Вот в этом стихе, в 16-м. Здесь выделено, как бы выделяется три основных слова. Мир на весь Израиль. И он, как раввин, Рабби Шауль, говорит как бы первое и последнее слово самого благословения. сокращая тем самым письмо свое, потому что и так понятно, о чем он говорит. Например, если я сегодня напишу письмо там, Саше Тулузакову, да, и в конце напишу «Шма Исраэль», он понимает, что это весь «Шма Исраэль», а не только «Шма Исраэль». А если я еще троеточие поставлю, то и так все больше будет понятно, да. Это обычный прием раввинистический. Первое и последнее слово из благословения. Что интересно, я сейчас прочту вам просто это само благословение. Сим шалом тува увраха хаим хен вехесет верахамим алену веалколь Исраэль амеха. Вот так звучит это благословение. То же самое здесь говорит Рабби Шауль. Тем, которые поступают по всему правилу, мир им и милость Израилю Божию. Это то, что написано в самом благословении. Понимаете? На мой взгляд, очень интересно. Ведь представьте себе, что в первом веке люди, которые в синагогах читали эту молитву, они и сегодня эту молитву читают в синагогах, наши братья. И Павел, будучи раввином, пишет, когда свое письмо. Он же прекрасно понимает, он в другом месте, помните, пишет, что а закон Моисея в каждой синагоге каждую субботу читается, он это говорит. Как бы. Кому нужно послушать, пожалуйста, пойдите послушайте, там все объясняется, все понятно, на это тратить время мы не будем. И здесь, когда он говорит «мир им и милость», это именно то, что написано здесь. «Сим шалом това увраха хаим хен вехесед». Вот это слово. Он берет первое слово, в середине предложения слова «хесед». Даже не «хесед», а «хен». «Милость» — это «хен». «Хесед» — это «благодать». Хен – это милость. Еще слово «милость» можно сказать словом «рахамим». И он говорит «Альколь Исраэль Амеха». Это именно то, что написано здесь. И приведу вам сейчас интересный пример. Я сейчас из молитвенника этого прочитаю. А вы мне скажите, что вам это напоминает. Значит, после вот этого благословения мира, которое читается, в период Йом-Кипур есть еще муса в дополнение. Это видуй. Раздел называется видуй. То, о чем мы говорили сегодня, это покаянная молитва, исповедание в грехах. Предписание. Молитва видуй включена во все молитвы Амида, Йом-Кипура. Ее читают от множественного числа, то есть каждый от имени всего народа. Потому что все евреи отвечают друг за друга. А теперь послушайте. При перечислении грехов ударяют себя в грудь напротив сердца. Теперь скажите, что вам слово это напоминает? Во время покаяния ударяют себя в грудь напротив сердца. Первое, о чем вы подумали? Мытарь. Правильно, я тоже первое, о чем думаю, это мытарь, который стоит в храме. Молится, ударяя себя в грудь, и кается. Вы понимаете? Это показывает, что весь Новый Завет написан в разделе как бы культуры и понимания того времени, и на сегодня ничего не изменилось. Именно так каялся мытарь, бия себя в грудь, стоя на коленях, потому что евреи до 7 века молились на коленях, и мы это находим в Писании. И царь Соломон молился на коленях. И Павел молился на коленях, прощаясь с людьми прямо на пристани или на берегу реки. А с 7 века перестали евреи молиться на коленях. До 7 века молились, когда мусульманство начало набирать обороты, и тоже стали молиться на коленях, и по сей день молятся на коленях. Евреи отменили это, чтобы не быть похожими. И начали молиться стоя. С 8 века уже. Был, конечно, переходный период. То, что мы здесь видим? То, что когда мытарь молится и кается, вероятнее всего, он молится по молитве Амида в разделе «Ведуй», вот покаяние, да? Я не буду занимать ваше время, но поверьте, если вы это прочтете, вы очень сильно удивитесь, как исповедуются люди. И это. То есть, речь не идет о том, что можно спастись без Иешуа. Я вам говорю, что все, о чем говорил Иешуа, в традициях уже есть. Это не что-то новое. Только новое творение, новое состояние внутреннее человека. Да. Но вот эти вещи, они уже выработаны и используются много лет. И когда Рабби Шауль пишет послание к Галатам, в конце он приводит благословение из классической молитвы, чтобы просто благословить своих братьев и подчеркнуть, что несмотря на то, что он отговаривает их обрезаться, молитву Амида он продолжает читать и остается в фарватере как бы традиционных каких-то вещей для себя. Это намек, это как бы заявление. Понимаете, да? Вообще мне, честно говоря, трудно понять, как можно из фразы «И Израилю Божию» как бы взять и выбросить оттуда именно сам Израиль и туда поместить другие народы. Но это было сделано, к сожалению. «Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иешуа на теле моем». Я склоняюсь также к комментарию, что речь идет о том, что Павел очень много пострадал за Мессию, будучи до этого гонителем общины Божьей. Сегодня он говорит: «Я точно так же ношу на себе раны Господни». Это кто-то считает, что у него в тех же местах были отметины. Я думаю, что речь идет именно о страданиях, язвы, как бы, да, страдания, что он претерпел. Мы знаем, 5 раз его били плетьми по 39 ударов без одного. 4-й и 5-й это было двойное вот наказание. То есть 3 было обычных, а последнее было двойное. Как только зажила спина, его сразу повторно подвергли этому бичеванию. Это такая вот, ну, крайняя мера уже была. Но ему на выбор предлагали либо 39 ударов, потому что еврейский закон, которым, кстати, пытался воспользоваться Понтий Пилат, но ему не дали. Человека нельзя наказывать дважды за одно и то же. То есть Павлу на выбор предлагали либо 39 ударов без одного, 40 ударов без одного, либо херем, то есть ты не имеешь права войти в синагогу потом. Он выбирал наказание побитие плетьми, чтобы иметь возможность снова идти и снова проповедовать Евангелие. Такой характер вот у человека был. И 3 его били палками, не считая разных стычек с разбойниками, кораблекрушений и многих других приключений, которые были в его жизни. Человек действительно пострадал, достаточно много претерпел ради Евангелия. И он говорит об этом в тексте. Он говорит: не надо меня как бы грузить, современным языком говоря. Здесь написано: пусть никто меня не отягощает. Сегодня бы сказали: не грузите меня вот этой ерундой всей. Я, он говорит, как еврей, как раввин, придерживаюсь всего, но прекрасно понимаю, что не всем это нужно. Плюс ко всему, он говорит, как бы я свою плату внес, я свою цену внес. Он на себе имеет вот эти отметины или удостоверения, что он соединился с этим, в этом, с Иешуа. Ну, я просто хочу сказать, что Иешуа тоже подвергся побитию плетьми, вы помните? А по трактату Маккот, это один из трактатов Талмуда, получивший 39 ударов, считался прощенным. Пилат пытался как бы спасти ему жизнь. И он его подверг бичеванию, потому что знал, что если побили, все, его надо отпустить. все равно не отпустили и распяли. То есть там по всем параметрам было нарушение закона, люди просто уже, вот их накрыла тьма, понимаете? И это, конечно, все промысел Божий, мы это понимаем. Благодать Господа нашего Иешуа Мессии с со Духом вашим, братья, аминь. Я думаю, вот 18 стих он пытается подчеркнуть и сказать, чтобы благодать Господа нашего всегда в нашем духе имела важное место, чтобы ничто не могло эту благодать отнять, затмить, уменьшить или еще как-то повлиять на это. Поэтому, братья, благодать Господа нашего Иешуа Мессии с Духом вашим. Аминь. Аминь.